«Внимание, товарищи!» Берия был предельно собран. Разговор на объединенном заседании Верховного Совета СССР и Политбюро ЦК КПСС по поводу окончания Великой Освободительной войны предстоял серьезный. «Вчера мне на стол положили подготовленный приказ о прекращении работы Государственного комитета обороны, председателем которого я являюсь. Так вот, я его не подписал». В зале возник шум. Маршал поднял руку, призывая к тишине. Он не оглядывал присутствующих, проверяя, кто высказывает недовольство его решением. Зачем? Потом мы спокойно посмотрим записи с новейших видеомагнитофонов. Скрытые камеры ребята Синельникова установили в зале заседаний Верховного Совета еще неделю назад. Хотя уже на глаз видно, что недовольных меньшинство. «Тихо, товарищи, тихо!» Продолжил Берия после того, как громкость динамиков была несколько увеличена. «Извольте сначала выслушать причины моего решения, прежде чем начнется обсуждение». Лаврентий Павлович выждал еще пару минут, пока последние шумевшие убедились, что маршал не будет говорить, пока его перебивают. «Война закончилась. Закончилась убедительной победой нашего народа. И немалую роль в этом сыграло руководство страны именно в виде ГКО. Комитет показал свою гибкость, быструю реакцию на все действия противников и отличное управление всей деятельностью народного хозяйства Советского Союза. Кто-нибудь будет отрицать правильность моей оценки работы ГКО?» Маршал замолчал на минуту, но никто не осмелился возразить ему. «Вот поэтому-то я и не подписал приказ о прекращении деятельности комитета. Просто преступно в условиях резко меняющейся обстановки, как внутренней, так и международной, отказываться от такого мощного инструмента управления державой. Я предлагаю преобразовать ГКО в постоянно действующий верховный орган руководства Союзом Советских Социалистических Республик и закрепить такое положение в Конституции нашей державы. И я думаю, ни для кого из вас, товарищи, не является секретом, что высокое качество руководства Государственного комитета обороны объясняется в первую очередь тем, кто стоял на посту председателя. Первым был Иосиф Виссарионович Сталин. Сейчас я попрошу вас всех почтить его память». В зале был слышен только шум отодвигаемых стульев. «Садитесь, товарищи!» Продолжил Берия через минуту тишины. Подождал, пока все сядут. Подождал, пока Жданов нальет себе из графина полный стакан воды и выпьет. «А вот то, что поняли, вероятно, не все. После Иосифа Виссарионовича комитет и всю нашу страну возглавлял не я, а Василий Иосифович Сталин. Все решения ГКО, начиная с конца июля этого года, я подчеркиваю, все, подготавливал и проводил товарищ Сталин. И я только подписывал необходимые документы. В связи с этим я сегодня подписал совершенно другой приказ о сложении с себя полномочий председателя Государственного комитета обороны. Обсуждать мое решение не считаю необходимым. Предлагаю назначить новым председателем ГКО Василия Иосифовича. Другой кандидатуры на этот пост нет и быть не может. Вы все прекрасно помните достаточно острые прения по вопросу введения товарища Сталина в комитет летом. Как показало время, это было очень правильное решение. Начинать заново дебаты сейчас будет явной ошибкой. Поэтому будем сразу голосовать». Да, Лаврентий Павлович в своем репертуаре. Он такой же максималист, как и я. Собственно говоря, сейчас, когда большинство нам обеспечено всеми предыдущими месяцами работы, так и надо действовать. Зачем терять время на пустопорожние разговоры? Положение с нижним женским бельем я решил проверить в тот же вечер, как стал официальным председателем ГКО. Точнее, поздним вечером, так как после того заседания было еще много работы. Берия торопился вылететь в Рыбинск на строительство Волжской АЭС. Она войдет в строй несколько позже других, но зато будет самой мощной из первых 12 станций. Одновременно уже готовились проекты новых двух десятков атомных электростанций. В ближайшие 3 года мы должны полностью решить вопрос с производством энергии. А вот с ее доставкой... Высоковольтные линии электропередач – наша самая тяжелая головная боль. Даже большая, чем дороги. Трассы нам надо в первую очередь модернизировать, а линии приходится строить с нуля. Заказы на профили для опор частично размещаем за рубежом. Меди и алюминия для производства специальных высоковольтных проводов у нас у самих теперь достаточно. Катастрофически не хватает рабочих рук. Решение с условно-досрочным освобождением пленных оказалось вполне удачным. Но профессиональных строителей, дорожников и, главное, инженерного состава все равно недостаточно. Резко увеличилась эмиграция в Советский Союз населения с высшим образованием. Высокооплачиваемой работы хватает всем. Пришлось даже закон об эмиграции принимать. Подданство СССР теперь надо заслужить хорошей работой в течение 5 лет. Большинство освобожденных пленных тут же стали работать еще лучше. Вероятно, хотят остаться у нас навсегда. Ведь работа во время отбывания срока засчитывается для получения подданства. Да и освоить в необходимых пределах русский язык за это время не так уж и сложно. С жильем для населения вопрос решаем, но не так быстро, как хотелось бы. В первую очередь отдельные квартиры дают многодетным семьям. А вот что мы будем делать через 9 месяцев, не представляю. Ведь сразу после окончания войны в советской армии начались массовые отпуска. Демографический взрыв неминуем. У нас перед войной и даже во время нее был очень неплохой рост рождаемости. Сейчас же будет совсем хорошо. Хотя налог на бездетность мы вводить не собираемся. А молодой семье с ребенком вынь да положь отдельную квартиру. Маленков, ответственный за строительство жилья, кажется, нашел способ частично выкрутиться. Организовал крупную сеть небольших заводов по изготовлению деревянных сборочных комплектов для быстрой постройки 1- и 2-этажных коттеджей. Неплохой вариант для пригорода. Специальные пропитывающие составы Георгий Максимилианович заказал в ФРГ. У них там химическая промышленность частично простаивает. Наши химпромпроизводства заняты под завязку проектами, которыми руководит Лаврентий Палыч. А пропитка необходима, чтобы дерево не горело и не гнило. Там же в Германии Маленков заказал всю необходимую фурнитуру для коттеджей. Окна, двери, замки и петли. Медные и стальные трубы с пластиковым покрытием по советским технологиям. Сборку деревянных домов в основном производят бригады строителей из Турецкой ССР. На заранее подготовленный фундамент с заранее подтянутыми коммуникациями коттедж ставится со всеми необходимыми доделками за 1 смену. Качество работы контролирует ведомство Мехлиса. Надо отметить, что Министерство госконтроля не только следит за строительством, но и помогает решать все возникающие проблемы. Лев Захарыч организовал обеспечение рабочих теплой одеждой. Зима в этом году выдалась довольно холодная. Полушубки из Монгольской ССР идут на расхват. А женское нижнее белье... «Галинка, слушай, а что ты в такой мороз носишь снизу?» — спросил я после ужина. Моя благоверная предпочитала брюкам длинные юбки. При этом частенько с разрезом. «Нет, я, конечно, собственник, но все-таки понимаю, что такие ноги прятать в брюки – большой грех». «Васька!» – жена немного зарделась. «С чего вдруг это тебя заинтересовало? Побыстрее сегодня раздеть меня хочешь?» «Ну, это само собой разумеется». Я пересел на диван к своей благоверной, отобрал учебник и ласково провел рукой по большому уже животу. «Но не только. Мне тут Леша Косыгин недавно заявил, что наша страна – законодатель мод. А по женскому белью мы вообще впереди планеты всей». Я аккуратно потянул длинную юбку вверх, за что немедленно получил звонкий шлепок по руке. «Перестань! Или хотя бы дверь на защелку закрой. Вдруг войдет кто-нибудь». Без стука зайти в жилые комнаты на ближней даче На такое могла решиться только моя сестренка. А она сейчас в городе у себя дома. Хотя бывает у нас довольно часто. Но не буду же я спорить с женщиной из-за такой ерунды. Закрыв дверь, возвращаюсь на диван и сначала обнимаю и целую свою, очень крепко любимую жену. Затем Галина обстоятельно объясняет, что мой председатель Совета Министров абсолютно прав в этом вопросе. В ее глазах появляется заметный блеск, и мне кажется, что они становятся какими-то кошачьи озорными. Лекция происходит с демонстрацией многочисленных кружев. Юбку с жены я все-таки стянул. Она, оказывается, расстегивается сбоку пластмассовой молнией. Нет, для меня это все слишком сложно. И как прекрасная половина человечества все это носит? Все эти чулочки, подвязочки, или как там они еще называются? С другой стороны, выяснилось, что шелк очень легко соскальзывает с бархатистой кожи. Это все-таки очень приятно – снимать с любимой женщины нечто узенькое и ажурное. Сверху тоже возникли некоторые проблемы. Всякие там замочки-крючочки. Но я с честью справился и, завернув свою любимую женушку в махровый банный халат, понес в ванную. Она у меня, как в том анекдоте про Чукчу, женатого на француженке, грязнуля. Галинке по 5 раз на дню душ подавай. А вот уж в ванной комнате, стоя под струями теплой воды, мы... Что будем делать? Синельников был зол. Да и я сам был возмущен действиями американцев ничуть не меньше. Потребовать компенсацию? Громыко был угрюм, и довольных в моем кабинете сейчас не было. А толку? Жизни наших парней этим не вернешь. В конце концов, они были на государственной службе. Разве у нас в законодательстве ничего не предусмотрено, чтобы их семьи обеспечить? С этим как раз все в порядке, Василий Иосифович, откликнулся Косыгин. Вот как сделать, чтобы такое никогда больше не повторилось? Самый правильный вопрос, Алексей Николаевич, кивнул я своему премьеру. Да уж, как в той старой песне. Или здесь она новая. В кейптаунском порту с пробоиной в борту Жанетта оправляла такелаж. Но прежде чем уйти в далекие пути, на берег был отпущен экипаж. Идут сутулиться, вливаясь в улицы, и клёши новые ласкает бриз. Они идут туда, где можно без труда достать себе и женщины вина. Где пиво пенится, где пить не ленится, где юбки новые трещат по швам. Банальная драка. Выпили моряки немного вечером после трудового рейса в одном из портовых кабаков Нью-Йорка. Имели законное право после нескольких недель в штормовом океане. Вот только кабак оказался для черных. Это же ведь Америка. Я немедленно вспомнил свой разговор с Рузвельтом после похорон отца. После того, как я обрисовал президенту Штатов вариант развития человечества по достаточно неприглядной схеме моего прошлого мира, он надолго задумался и только потом продолжил разговор. «Я понимаю, что вы никогда не откроете всех технологических секретов, доставшихся вашей стране. Вероятно, окажись я на вашем месте, я поступил бы точно так же. Но объясните мне, каким вы, мистер Сталин, видите развитие нашего мира?» «Да, он хочет всего и сразу. Нет, информацию мы будем выдавать строго дозированно и точно в необходимое время». «Сейчас, мистер президент, говорить об этом рано. Сначала надо победить фашизм и разрушить колониальную систему. Будущее? Да рано об этом говорить. Вашей стране еще предстоит решить собственные внутренние проблемы. В том мире это обошлось в очень большую кровь». Блефовать так блефовать. До героя Челентана в известной комедии мне далеко. Но чем черт не шутит, пока Бог спит? «О чем вы?» На лице Рузвельта было непонимание. Он уже смирился, что Америка будет второй державой мира и никак не первой. Но внутренние проблемы Штатов? «Расовая сегрегация, бунты, погромы, Ку-клукс-клан, рвущийся к власти. Понимаете, мистер президент, стремительное развитие средств связи и массовой информации перевернет представление человечества о самом себе. Этот процесс уже начался, и его не остановить. Единственное, что могу посоветовать, это решить вопрос хотя бы де юре. Де-факто это все равно растянется на многие годы. Устоявшееся общественное мнение и менталитет каждого отдельного человека быстро не переломить. Во всяком случае, крови будет несколько меньше. Непонимание на его лице сменилось удивлением. Он совершенно не считал вопрос цветных проблемой. Но вот противопоставить моим предсказаниям Рузвельту было нечего.